то женщине предписан священный долг препятствовать до последнего вздоха его бегству, валяться у него в ногах, цепляться за его одежду, не пускать его, даже если обреченный на гибель человек будет топтать ее ногами. Женщине подобало терпеть и все сносить. Таков был ее долг. Для этого создали ее боги. Так считала Попина. Не все Попина рассказала родителям, а кое-что рассказала не так, как оно было на самом деле. Попина сочувствовала невестке, оправдывала ее и всегда брала ее сторону. Но внезапная вспышка Тины в тот день, когда маленький Ухейро впервые прошел по комнате, и ее жестокие слова повергли Попину в ужас. То, что она слышала, было так неожиданно и неприемлемо, что Попина долго не могла сообразить, что происходит, и смотрела на невестку с величайшим изумлением. Волосы у Тины были растрепаны, платье на ней перекосилось, лицо горело так, словно она веяла хлеб на гумне. А Фарнаус сидел, низко опустив голову, и Попине стало жаль брата. Она не вытерпела и крикнула ему: «Не верь ей, она сама не знает, что говорит». Но Тина говорила то, что думала. Она изливала горе и гнев, копившиеся годами в ее душе, и любое слово, сорвавшееся с ее губ, обладало убийственной силой, потому что произносилось дошедшей до крайности и потерявшей терпение женщиной. «Почему я должна завидовать Диаре?» — говорила Тина. «Чем я хуже других? Вон, смотрите, как мужья своих уродин жен ублажают, гуляют с ними по городу, возят их на ослах. А если на меня кто-нибудь смотреть не хочет, так провались он совсем. Пусть хоть о камне голову себе разобьет, я печалиться не стану». Фарнаус сидел с опущенной головой и смотрел на маленького Ухейро. Весь съежившись, испуганный и изумленный малыш поглядывал то на мать, то на отца, как на любимую игрушку, переломившуюся пополам. У маленького Ухейро, как у каждого ребенка, был свой собственный счет, свое исчисление, в котором дважды два всегда равнялось трем, а три — это были он и его родители. Этим ограничивались его познания в счете, и их ему было совершенно достаточно. Тройка была для него самой наглядной, самой понятной и в то же время волшебной цифрой, вечной и неделимой. Но разве всякий человек, когда считает, не делает этого так, как ему удобней? Что удивительного, если и у ребенка свое счисление? «Как, однако, хитро все устроено», — думал Фарнаус. «Если хочешь добра, то приходится относиться терпимо к злу, закрывать на него глаза, потому что добро и зло всегда ходят об руку, одно приводит с собой другое. Надо или отвернуться от обоих, или прижать их вместе к груди. Они как дерзкие и невоспитанные дети. Стоит проявить к одному малейшее внимание, чтобы тотчас же оба взгромоздились тебе на колени. Они ведь все время держатся друг за друга, и у них нерушимый уговор по-братски делиться всем, что перепадет любому из них. Вот и получилось у Фарнауза все так неладно в жизни. Никому он не смог принести добро, потому что не умел творить зло. И клейма преступника он не смоет себя никогда, не только козьим молоком, но даже и человеческой кровью. Таким Фарнауз был и будет до самой смерти. Да и что может изменить его? Ничему он не научится никогда, а если бы и научился, то теперь уже поздно. Теперь уже это пригодится только на том свете. Надо знать, что ты избираешь и от чего отказываешься. Избираешь на всю жизнь, а отказываешься навсегда. Но выбор сделать необходимо, совместить то и другое нельзя. Ничего из этого не выйдет. То и другое вместе — это доброе зло или злое добро, насильственное соединение, чудовищная помесь, бескровно и безжизненная, огонь без жара, годный только на то, чтобы по пословице «не жечь ни шашлыка, ни вертела». Такой именно огонь горит в его очаге. Итина права, глубоко права, заливая этот огонь водой, затаптывая его ногами, так как лучше погасший очаг, чем такое холодное пламя. Не удалось притворство Фарнауза, разгадали его обман, и простой морской песок, который он пытался выдать за золото, бросили ему в лицо. Не тем он был виноват, что не любил Тину, а тем, что потворствовал ее терпению, соглашался на него, тем, что заставил ее потерять бессмысленно и бесплодно столько времени. Но и сам он терпел не менее жестокое поражение. Тина потеряла из-за него много времени, но зато лишила его возможности оправдаться. Если у него не будет семьи, то как же он сможет сказать сыну: «Ради тебя, ради вас я мучился, ради вас терпел и молчал». Хорошо, что все так вышло. Хорошо, что вовремя случилось то, чему нельзя было не случиться. Каждый должен делать то, что он умеет. Каменотес должен гранить камни, потому что этому он учился. Это его ремесло, и никакого другого дела он не знает. А если и знает что-нибудь еще, то должен это забыть. Избыточное знание будет ему только помехой, лишить его руку ловкости и силы, а глаз его остроты, внушить ему невозможные надежды и ни одной не исполнит, так как оно избыточно и ненужное, а чрезмерное все вредно, даже знание. Человеку нужно столько знания, сколько может достаться ему по наследству, как дом, постель или корыто. Так думал Фарнауз и вспоминал покойного Ухейро. Ему было до боли жаль отца, и хотелось совершенно по-детски подержать в руках что-нибудь, какую-нибудь вещь, к которой тот прикасался. Но сейчас он не мог встать и отойти. Это было бы бессовестно. Сейчас он никому не был нужен так, как тени. Он еще мог вынести, пережить этот день, протянуть время, но Тина уже не могла.